Александр Грин. Крысолов. Часть первая. Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени, наверное, будет расспрашивать в редакции. Я вышел на рынок. 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу, потому что ходил взад-вперед по мостовой, возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг. Последнее, что у меня было. Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло. Я бродил более 2 часов, встретив только 3 человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги. Но и те нашли цену 5 фунтов хлеба, непомерно высокой. Между тем начинало темнеть. Обстоятельства менее всего благоприятные для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене. Справа от меня стояла старуха в бурнусе и старой черной шляпе со стеклярусом. Механически тряся головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чипцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я — книги. Ее маленькие вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка, не в пример тем обрезанным по колено вертлявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи. Ее суконный жакет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с которой она взглядывала на прохожих, без улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как покряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумясь чему-то и суя в рот семечки. Все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее. Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: «Так же, как и у вас». Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы быть понятой. Затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее Дон Кихота. И тогда она несколько оживилась. «Никто не знает, что я ношу продавать книги», — сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную между другим осмотрительным гражданином и рассеянно ею помахивая. «То есть я не краду их, но беру с полок, когда отец спит. Мать умирала, мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба, и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю, тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава богу, их много. И у вас их много». «Нет», — сказал я сквозь дрожь. Уже тогда я был простужен и немного хрипел. «Не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть». Она взглянула на меня с наивным вниманием. Так, набившись в избу, смотрят деревенские ребятишки на распивающего чай проезжего чиновника. И, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц. Я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему. «Вы простудитесь», — сказала она, машинально защипывая поплотнее платок. И я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. «Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Пойдите-ка сюда, гражданин». Она взяла книги под мышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, Поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какой бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой. «Ну вот. Все, идите гулять». Я рассмеялся и удивился. Немного я встречал такой простоты. Мы ей или не верим, или ее не видим. Видим же, увы, только когда нам плохо. Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя. «Сказать недолго, только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон. Может быть, я попрошу вас продать книги». Я записал, с улыбкой поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху, учительским тоном выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединила побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги. Когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также и ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл. Вначале отнесся к этому с легкой оторопью всякой малой потери. Еще неутоленный голод заслонил впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была маленькая железная печка. Дрова. В те времена многие ходили на чердаки. Я тоже ходил, гуляя в косой полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы, и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, впуская запоздавшего посетителя. За стеной комнаты жила прачка. Я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивало часто глубокой ночью, как сошедшие с ума часы, швейная машинка, голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюдца, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель. Довольный этих напоминаний. Дух быта часто отворачивается от зеркала, усердно подставляемого ему безукоризненно грамотными людьми, сквернословящими по новой орфографии, с таким же успехом, с каким проделывали они это по старой. Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезывают свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок. Это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление. Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней. До конца.